мухасаба. Умение давать себе отчет или анализ души. Верующий периодически, ежедневно, ежечасно, дает себе отчет по совершенным делам и поступкам. Плохо или хорошо, греховно или праведно, легкомысленно отнесся к делу или с должным вниманием. За хорошие результаты мусульманин благодарит Всевышнего, а замечая промахи и проступки, молит о прощении. Это относительно внешних дел и поступков. Что же касается мира души, неограниченного физическими законами, а потому объемного и многогранного, то здесь также важна мухасаба, внутренняя инспекция. Духовный упадок или взлет, мобилизованность душевных устремлений в достижении поставленных целей или апатия, сонливость, работа спустя рукава. Умение собраться с духом требует от человека определенного внимания и усидчивости. Наличие таковой собранности, усилия и размышления в этом направлении помогают человеку быстрее и эффективнее двигаться к жизненным результатам. Так как он на ходу и без лишних остановок определяет правильность курса маршрута жизни, а также верность скорости движения. Он легко и быстро начинает отличать вредное от полезного, правильное от ошибочного. Ведь живя осознанно, человек не ездит по инерции туда и обратно, по одной и той же дороге, как это часто бывает в жизни. Дом, работа, работа, дом. Каждый день — это новый и ранее не пройденный отрезок пути. Опыт прошлого, собранность и внимательность в настоящем, а также устремленность к будущему, крайне важны для благополучного и результативного передвижения по жизни. Периодически анализируя вчерашние и сегодняшние дни, а также прогнозируя завтрашний, человек начинает понимать свое предназначение, смысл своего существования. Проводя строгую инспекцию души и ее ощущений, верующий проходит через духовное обновление и становится ближе к Аллаху, Господу миров. Центральным кораническим аятом, подводящим человека к мухасаба, являются слова: «О верующие, бойтесь Аллаха, будьте набожны и праведны пред Всевышним, стойки перед грехами и проступками. И пусть же душа, душа каждого из вас, посмотрит, что приготовила она на завтра, как мирское завтра, так и судный день, вечность». Ощущая сердцем и душою это важное наставление, человек в очередной раз пробуждается разумом, открывает глаза, выпрямляет осанку, начинает отличать суету, лицемерную активность и болтливость от важных дел и забот. Видит, что есть шелуха, а что семя. Воистину, кто набожны, устремлены сердцами и благородными поступками ко Всевышнему, те, когда касается их что-то из проделок сатаны, когда наносится им душевная боль или домогают сатанинские нашептывания, разом пробуждаются, в очередной раз приобретают бдительность, вспоминая о Всевышнем и устремляясь к милости Его и опеке. И смотришь, они становятся зрячими, зоркими, проницательными, видящими истинное положение дел, отличающими зло от добра, вредное от полезного, суету от нужных и необходимых дел. Мухасаба в мире души подобна светочу истины и свободы или благородному сердечному проповеднику, мудрому назидателю. Кстати сказать, это качество является лютым врагом таких сатанинских чувств, как гложущая печаль и отчаяние. Чем более опытен и проницателен верующий в анализе и инспекции своего внутреннего мира, мира впечатлений, реакций и устремлений, тем больше в прогрессивности и результативности сегодняшний его день начинает отличаться от вчерашнего. Объективный анализ, самокритика — одно из проявлений полноты веры. Человек, стремящийся к более высокому и совершенному, не устает честно и правдиво критиковать себя, настороженно относиться ко всему новому, переступающему границы его здорового мышления. Каждый вечер внимательный к себе мусульманин анализирует поступки и дела прошедшего дня, делая выводы и вынося полезные уроки. На утро следующего дня он обновлен перезагрузкой, переосмыслением прошедшего, он стоек перед грехами, он воодушевлен новыми задачами и полон устремленности. Имам аш-Шафии писал: «Если ты с раннего утра стоек и полон намерения не грешить, и в тебе есть страх пред наказанием, что постигнет грешников в судный день, то будь уверен, что от попечителя своего ты получил прощение, и благо, которое он тебе даст, будут литься через край». Проведение объективного анализа своих дел и поступков, а также инспекции душевных ощущений и впечатлений, крайне затруднительны для тех, кто не имеет следующих трех качеств: света мудрости, умение критически относиться к себе и умение отличать благо от соблазна. Когда отсутствие интереса и одобрения со стороны людей беспокоит тебя, когда осуждение и порицание в твой адрес разочаровывают и наносят душевную боль, обратись к всезнанию Творца. Если его полная осведомленность обо всем и вся успокоит тебя, то все в порядке. Но если это не вселит в твою душу умиротворенность и не придаст тебе сил, то это уже, в отличие от первого, на самом деле проблема, беда. Так мудро заметил один из мусульманских богословов. Связь верующего со Всевышним более важна, более значима, нежели связь его с людьми. Оценка людей в правильности или ошибочности того или иного — это еще не окончательный вердикт. Мнения людей обычно поверхностны и поспешны. Весомый вывод — это результат подробного исследования и изучения. Так как именно совесть человека является центром духовного возрождения и обновления, а конечная цель его — устремленность к довольству Всевышнего им, мусульманин не придает особого значения отношению людей к нему. Его не очень-то волнует, с ним они или против него. Конечно же, человек, желает он того или нет, живет в тесной взаимосвязи с обществом. Он не может оставаться полностью равнодушным к потокам критики или похвалы в свой адрес. Но истинное благородство его в том, что, не видя благодарности или результативности, он никак не замедляет свой ход, не слабеет духом. Безусловно, верующий может, а порой и должен, защитить себя от необоснованной критики и принять меры предосторожности от вреда злых языков, но при этом он обязан сохранить благородство и примерность в поведении. Может ли человек радоваться мирским, духовным или материальным результатам? Да, может. Если он был и остается искренним перед Всевышним, и если он в состоянии уберечь сердце свое от примесей лицемерия, восхищения собою или самолюбования. Однажды сподвижники пророка спросили у него о приятном чувстве, которое проявляется в душе по результату положительной оценки людьми тех или иных искренне совершенных благих поступков. Посланник Всевышнего ответил: «Это скорая радостная весточка от Всевышнего для верующего. И в священном Коране сказано: те, которые уверовали и были набожны, им радостная весть в мирской жизни и в вечности. Неизменны слова обещания Всевышнего. Эта радостная весть в мирской жизни и в вечности — великая победа. Ведь приобретенная ими — результат стойкой и непоколебимой веры, работы над собою, искренности благородных дел и поступков. Работа над собою — сложный процесс, тернистый путь. Выверять искренность, чувствовать глубинные ошибки, промахи или заблуждения с момента появления их на горизонте мышления, всей сутью устремляться к Аллаху, моля о милости и прощении, сохранять безразличие к тому, что думают или говорят о тебе люди, и быть всегда на пределе активности и полезности другим непросто, но неописуемо высоко и достойно. Вера ведет к этим высотам. Мухасаба, умение давать объективный отчет своим делам и поступкам, помогает в этом, высвобождая от груза никчемных ошибок, отрицательных впечатлений или бесполезных занятий. Да, сколь мы слабы, но сколь велико величие и сколь безгранична милость Господа миров, Аллаха, свят Он и велик. Воистину, Аллах в полной мере осведомлен о том, что вы делаете. Во благо себе же не будьте подобны тем, кто забыл о Всевышнем, о предписаниях Его, границах праведности и правильности, очерченных им в Священном Писании. И сделал Он так, что они, забывшие о Всевышнем, забыли о самих себе, потеряли жизненные ориентиры, ценности, став подобно сорвавшимся с якорей корабликам, заносимым шальными ветрами в злачные бухты иллюзорных радостей или прибиваемым бушующими волнами безбрежного моря жизни к берегам невзгод, усталости, обескураженности и неверия. Такие люди, забывшие о Творце и Его предписаниях, явные грешники. Пророк Мухаммад, да благословит его Всевышний Творец и приветствует, говорил: «Наилучшие из вас те, кто не оставляет без должного внимания вечное из-за мирского и мирское из-за вечного. Те, кто не ложится обременяющей ношей на плечи других, кто не ведет паразитический образ жизни». Этими словами посланник Всевышнего, в чем и состоит один из основных смыслов его миссии, призывает людей к золотой середине их существования, счастью и благополучию в мирской обители и в вечной. И все это по результату личных усилий, деятельности и божественного благословения, милости Творца. Пусть же Всевышний Аллах помилует нас и наших потомков, дав благословение на становление наилучшими. Аминь.